Игра в магазин. После утренней зарядки и завтрака в каждом детском саду бывает свободное время, когда ребята играют в разные игры. Одна другой интереснее. Мальчики любят строить большой корабль и играть моряков. Для этого у них есть крупные кубики, пластмассовый бинокль, настоящая матросская бескозырка и корабельный штурвал, который в прошлом году выпилил из фанеры Сережин папа. Пока мальчики плавают на корабле, бесстрашно споря с бурными морскими волнами, девочки открывают магазин, где продается всякая всячина. Вдруг смелым морякам захочется сойти на берег и купить себе мороженое или там вкусную булочку с изюмом. Жалко только, что пирожки и булочки в игрушечном магазине сделаны из пластилина, а овощи и фрукты пластмассовые. Хотя это совсем не помешало некоторым ребятам попытаться откусить их по-настоящему, только было невкусно. Даня тайком прокусил небольшой банан, а Оля прогрызла дырку в резиновой сосиске. Вот бы все продукты в игрушечном магазине превратить в настоящее, размечталась однажды девочка-продавщица Катя, сидя за высокими прилавками. Тогда в наш магазин всегда стояла бы очередь, а то мальчиков не допросишься купить что-нибудь из съестных припасов. Пролетавшая мимо фея увидела, как из игрушечного магазина вылетела чья-то мечта и закружила под потолком около лампы. «Интересно, о чем думает девочка?» – прошептала фея, поймав мечту в кружевной фартучек. Через минуту она уже бодро крутила волшебной палочкой над разложенными овощами и фруктами, приговаривая: «Фрукты, фрукты, не ленитесь, поскорее превратитесь, превращайтесь в настоящие фрукты и овощи!» Раздался щелчок. Девочки-продавщицы увидели, как на их глазах пластмассовые груши налились сладким соком, а зеленые яблоки позеленели еще больше. «Катя, смотри, они стали настоящими!» – сказала Оля своей подружке. «Давай никому не скажем, а съедим все сами!» Катя с сомнением потыкала пальцем в красный помидор, ставший глянцевым и мягким. Немножко подумала и согласилась. «Давай, все равно их на всех детей не хватит, только надо есть так, чтобы никто не заметил». Девочки развернулись спинками к другим ребятам, прикрыли прилавок юбочками и схватили то, что попало им под руку. Оле досталась небольшая свекла, а Кате продолговатый лимон с толстой кожурой. Глядя на сырую свеколку, Оля задумалась. «Что-то я не очень голодная». Надкусив лимон и поморщившись, Катя поддакнула: «И я тоже. Лучше отдать лимон и свеклу мальчикам, пусть они съедят, а себе возьмем что-нибудь повкуснее». Переглянувшись, подружки отложили лимон со свеклой в сторонку, на ощупь вытянули другие овощи и фрукты. Теперь у Оли в руках оказался огурец, а у Кати крошечный качанчик капусты. «О, это уже лучше!» Одобрили выбор девочки, дружно стали запихивать овощи в рот. Следом за этим они съели по репке, баклажану, луковицы, хотя от нее из глаз выступили слезы, а язык как будто бы огнем зажгло. Потом, громко зачавкая и вытирая об футболочки перепачканные соком пальцы, бывшие продавщицы принялись за фрукты. «Девочки, а что вы там все жуете?» – заметила их странную игру воспитательница. «А мы понарошку!» — соврала Оля с набитым морковкой ртом. «Понарошку? А мне кажется, что вы по-настоящему!» Подошла к ним воспитательница. Она строго посмотрела на растерявшихся подружек и оценила отложенную в сторону свеклу с лимоном и взглянула на игрушечный прилавок. «О, да у вас тут пир горой! И все настоящее! Хоть вы и втихомолку ели, и даже не поделились с друзьями, но, надеюсь, помыли все-таки овощи и фрукты». «Нет!» – испуганно сказали девочки, чувствуя, как у них начинает громко бурчать в животиках. «Мы забыли, что это опасно!» «Да!» – сказала воспитательница. «Жадным быть очень опасно. Чтобы вы это надолго запомнили, придется мне отвезти вас к медсестре и промыть желудок. Ведь мне неизвестно, что вы там наелись». Взяв девочек за руки, она сокрушенно покачала головой и двинулась в сторону медицинского кабинета, чуть не задев головой прицепившуюся к занавеске фею Вею. Малышка загрустила и подумала про себя. «Я хотела, чтобы девочкам было весело и интересно. А Оля и Катя, вместо того, чтобы дружно играть с другими ребятами в настоящие овощи и фрукты, не на шутку объелись». Вея утерла с носа слезинку и тут же превратившуюся в бусинку и решила, что в следующий раз надо будет хорошенько подумать, прежде чем выполнять чьи-нибудь мечты.